Ваня осторожно зашагал обратно. Он вышел к окопу в багровом отблеске заката. Долго стоял у кромки Голянового поля, вслушиваясь и вглядываясь, нет ли поблизости японцев. Все было спокойно. Улегся ветер, и метелки Гауляна даже не шевелились. Дорога лежала открытая, пустынная. Своих убитых японцы подобрали, унесли. На Интайских копях тоже было тихо, и только у Сахутуня еще шла редкая ружейная перестрелка. Ваня спустился в окоп. Павел лежал на спине с полузакрытыми глазами, весь залитый кровью. Он не выпустил винтовки, держал ее сейчас, крепко зажав в правой руке. Разогнув его еще не застывшие пальцы, Ваня взял от Павла винтовку, вытащил из нее затвор и сунул себе в карман. Осмотрел грудь Павла. Она была в двух местах проколота широким японским штыком. «Паша, Паша, взвали бы его себе на спину», — шептал Ваня. «Все равно я тебя здесь не оставлю, к своим унесу». Он выбрался наверх. Рубашка у него пропиталась насквозь кровью Павла. У Гаулянового поля Ваня остановился, чтобы поправить ношу, и вдруг ему показалось, что Павел шевельнулся. Он быстро опустил его на землю, нагнулся, стал кричать, забыв, что его голос могут услышать японцы. «Паша! Паша!» И веки Павла дрогнули. Не поднимая их, он что-то невнятно прошептал. «Паша!» Павел снова пошевелил губами. И Ваня опять не расслышал. Он торопливо снял себе рубашку и зарвал ее на узкие полосы, стал перевязывать Павла. Этого оказалось мало. Кровь сразу проступила наружу. Тогда Ваня сбегал в окоп, снял рубашки с убитых солдат, приготовил еще бинты. «Как ты? Шибко худо тебе!» Павел молчал, а Ваня приложил ухо к его груди и едва уловил слабые, редкие удары сердца. «Паша!» — сквозь слезы сказал Ваня и снова стал его бинтовать. «Ну кому? Кому это все нужно?» — вскрикнул он и зарыдал. Быстро сгущались сумерки, в небе затлелись первые звезды. Ваня поднял на плечи и понес бессильно свисающее окровавленное тело своего друга. Он вышел с ним к железной дороге глубокой ночью. Повсюду ему встречались разрозненные группы солдат. В ярко освещенном салон-вагоне, прихлебывая из тонкого стакана горячий крепкий чай, командующий маньчжурской армией генерал-адъютант Куропаткин диктовал начальнику штаба приказ об оставлении Ляояна и об отходе армии к Мукдену. Глава 30. Вера все хорошела. Зеркало исправно об этом докладывало ей, и не только зеркало. Когда несла на обед, на работу отцу и Саве или принаряженная просто прогуливалась по улице, кто бы ни встретился, ей непременно оглядывался. Все замечали ее красоту, все говорили Вере об этом, только Сава один ничего не замечал и ничего не говорил, будто она была все еще прежняя дурнушка из Амазули. «Ну, погоди ты», — шептала Вера, поглаживая перед зеркалом маленькую родинку на левой щеке, так ее украшавшую. «Погоди, я тебе отплачу». Как отплатит она, Вера и сама не знала. Но прощать такие вещи было нельзя. Правда, Сава всегда был с ней вместе в свои свободные часы, на других девчат не заглядывался, но ведь и на нее он тоже не заглядывается. Ну, ходят, гуляют, и делится он с ней всеми своими замыслами. Конечно, это хорошо. А почему бы все-таки не сказать когда-нибудь: «Какая ты стала красивая», словно все равно ему, прежняя она, занозистая и чумазая Верка, или вот такая, как сейчас. Не видит, не понимает ее красоты, а чего доброго, приглянется чья-нибудь другая. Стала она замечать еще одно за Савой. Не за каждый свой шаг он перед ней теперь отчитывается. Раньше знала. День на работе, вечером погуляет с ней. Но случалось, с отцом вместе уйдет послушать, поговорить на рабочем кружке. Было раньше, что и у них в доме люди встречались.